Интро первое. Монарх. В знаменитом месте, где сливаются реки Ока и Волга, что находится выше по течению от знаменитого города Ставрополя на Волге, стоит град Новый. Его гордость — это Кремль, построенный зодчими не так давно, а особенно это касаемо внутренних зданий крепости. Продумали архитекторы все. Расположение имперской резиденции, канцелярий и гарнизонных казарм может представить серьезные проблемы для осаждающих, коли и таковые супостаты появятся. Монарху приглянулась красота здешних мест, располагающая к плодотворной работе, не позволяющая предаваться отдыху после оны. Да и для остальных представителей многочисленной свиты, сопровождавшей Петра Годунова в поездках по Руссии, условия здесь изумительные. Имперская канцелярия наконец-то подготовила указ о всеобщей мобилизации боевых рунных магов Руси, исполнив таким образом давно назревшее и обдуманное решение своего монарха. Ситуация в захребете всем надоела, а особенно правящей династии. Смысл распоряжения сложился много ранее, однако существовали некоторые подводные камни, мешающие его немедленному воплощению. Петр Иванович Годунов оторвался от изучения чернового варианта текста указа, подняв грозные очи на вошедшую императрицу Марию Генриетту. Встретившись с ней взглядами, он моментально изменился в лице, став по обыкновению чутким и проницательным. Стоит упомянуть, что Мария Генриетта родилась в Лурдском дворце и была младшим ребенком среди шести детей короля Франции Генриха и его второй жены, известной в нашем мире под именем Марии Медичи, вот только жившей совершенно в другое время. Собственно, все в этом мире не так, но схожесть порой просматривается. Принцесса, что была названа в честь обоих родителей, заслуженно носила титул «Дочь Франции». Отец Марии был убит неизвестным фанатиком в Париже, когда девочке не было и полугода. Королем Франции в то время стал 8-летний брат принцессы Людовик, чья коронация стала одним из первых публичных появлений маленькой принцессы. Большую часть детства Мария провела в Блуа и Фонтенбло. Находясь на попечении своей гувернантки, мадам де Монглуат, после того, как старшая сестра принцессы Кристина Мария вышла замуж за короля Испании, Мария Генриетта получила титул «Мадам Руайаль». Именно такой титул носила старшая из незамужних дочерей французского монарха. Вместе со своими сестрами Мария Генриетта обучалась танцам, пению и езде на лошадях, а также участвовала в придворных постановках. Принцесса проживала в Париже и имела собственный небольшой двор, состоявший из 200 придворных и слуг. И в этот же период Мария Медичи стала подыскивать жениха для своей дочери. Так уж сложилось и стало еще одним из основных отличий истории этого параллельного или перпендикулярного мира, что Мария вышла замуж за Петра Годунова, уже ставшего тогда самодержцем величайшей империи Руси. Той империи, где не полыхали костры инквизиции, где не осуществлялось гонений на колдунов и магов, и в которой любые специфические умения с магическими навыками служили на благо Руси и заслуженно получали широкое распространение. Даже учебные заведения такого рода присутствовали испокон веков. «Государь Петр Иванович», — обратилась великая императрица к мужу, «по какому случаю вы так рано поднялись и думу думаете?» Мария Генриетта величаво прошлась от входной двери кабинета и приблизилась к рабочему столу императора. Монарх любил уединяться именно в этом крохотном помещении, примыкавшем непосредственно к спальне. Этот кабинет не являлся официальным рабочим, был скромнее обставлен, без переизбытка позолоты и слишком дорогих атрибутов в интерьере. Однако императору приглянулся стол, полностью выполненный из малахита. Мелкие детали отделки из янтаря, добытого на берегах Балтии, нисколько не пестрили в глазах, ну, как это часто бывало в рабочих кабинетах у других представителей знати. «А мы тут совершенно одни, голубушка», — ответил он приятным басом, намекнув тем самым на возможность отступления в этикете общения. «А думаем я все по поводу указа, состряпанного в канцелярии». Он протянул супруге лист с текстом. «Взгляните, составьте мнение». Мария Генриетта приняла бумагу и внимательнейшим образом изучила текст будущего указа. «Государь, свет мой Петр», — она присела на край стула, «верно ли тут говорится, что вольники, маги рунные, что ведут свободную охоту на исчадие в захребете, переводятся на службу в регулярные гарнизоны и части армии?» Император вздохнул, встал и подошел к окну, где отодвинул тяжелую портьеру. Посмотрел на солдат, занимающихся отработкой боевых построений и изготовкой к стрельбе. Еще раз вздохнул, а после пятиминутного созерцания вернулся на свое место. «Эх, Мария!» Он еще раз перечитал текст указа, приняв его из рук императрицы. «Это вынужденная мера, как и временное упразднение оруженосцев и существенное ограничение вольностей. Они будут только мешать на поле брани, да и сутолоку лишнюю нагонять. Довольствие, опять же...» Он снова вздохнул, представляя возможную волну протеста и последствия таких решений. «Но возможно», — она ответила с легким недоверием в голосе, кивком подтверждая правоту императора. «Но это приведет к недовольствам». «Я еще подумаю над этими пунктами», — внес пояснение монарх. «Да, определенно стоит подумать». Император по обыкновению прислушался к своей супруге. «Как и над призывом тех, кто получил хоть какой-то боевой опыт». «Кстати», — императрица встала, готовясь покинуть кабинет супруга. «Тот весьма странный нарочный, что прибывает во дворец без доглядчиков и пользуется вашим бескрайним доверием, снова у дверей спальни ожидает разрешения на аудиенцию. Сдается, что прибыл он с очередной секретной грамотой». Наконец-то Мария Генриетта озвучила повод для раннего посещения императорского кабинета. «Пусть еще потерпит», — отреагировал император Петр и сделал еще несколько пометок в тексте.